Простите, может быть, разрешите попробовать мне? Тихо произнес по-польски пальмирский проезжий. Он с улыбкой взглянул на меня, и я вдруг вспомнила, как жутко выгляжу. Опасность опасностью, переживания переживаниями, драма в личной жизни своим путем, но ведь жизнь продолжается. Говорят, есть такие женщины, в присутствии которых мужчины вдруг сразу начинают чувствовать себя мужчинами. И наверняка должны быть мужчины, в присутствии которых каждая женщина осознает, что она прежде всего женщина. И ничего с этим не поделаешь. Настоятельная необходимость немедленно посмотреться в зеркало и полная невозможность сделать это окончательно испортили мое и без того не наилучшее настроение. Отчаявшаяся, озлобленная, ожесточившаяся против всего света, я мрачно глядела на него и ждала, что он мне скажет. «Ведь есть же на свете кто-нибудь, кому вы полностью доверяете?» — мягко и сердечно спросил он. «Раз-два и обчелся», — с горечью ответила я. «А если быть точной, то именно два человека. Интересно, кто из них дал вам рекомендацию?» «Зразы говяжьи по-варшавски», — медленно произнес он. «И нельзя два раза войти в одну и ту же реку». Воцарившееся молчание длилось долго, неимоверно долго. Я не верила собственным ушам. Медленно, с трудом, через толстую оболочку кошмара пробивался к моему сознанию смысл услышанного. Я чувствовала, как постепенно тает переполнявший сердце леденящий ужас, как спадает то страшное напряжение, в котором я пребывала все это время. Меня душили с трудом сдерживаемые слезы, слезы невыразимого облегчения. Колотушка и нож вывалились у меня из рук. Я всхлипнула, кинулась на грудь этому замечательному человеку и разревелась. Пальмирский знакомый терпеливо держал меня в объятиях, а я рыдала ему в жилетку, судорожно вцепившись в отвороты его пиджака и с отчаянием думая о том, что мое лицо годится теперь лишь для того, чтобы сидеть на нем. «Каким образом?» — схлипывая и сморкаясь в его носовой платок, с трудом выговорила я. «Каким образом вы узнали о них?» «Вашего друга я знаю очень давно. Так получилось, что он и мой друг. А с вашей подругой я познакомился несколько дней назад в Копенгагене. Насколько мне известно, она проявила поразительную дотошность в установлении моей личности». Он смотрел на меня с улыбкой, тактично скрывая отвращение, которое в этот момент я не могла не вызывать. Лысый Боров тоже дружелюбно и с интересом поглядывал на меня, хотя было видно, что он ничего не понимает. Полковник и майор проявляли доброжелательное любопытство. Мир вокруг меня с каждой секундой терял свой угрюмый облик и начинал сверкать и переливаться всеми цветами радуги. С трудом заставила я себя оторваться от самого лучшего в мире человека. «Зеркало!» — простонала я. «Неужели в вашем управлении не найдется ни одного зеркала?» «Не знаю, собственно, с чего начать», — говорил 15 минут спустя лысый Боров, смущенно приглаживая светлые волосинки, окаймляющие розовую лысину. «Пожалуй, лучше всего будет, если вы расскажете обо всем, что с вами произошло после того, как мы вас потеряли из поля зрения в Копенгагене». Бесшумно наматывалась пленка небольшого магнитофона. Прекрасное настроение, в котором я пребывала, трансформировала все пережитое мною в увлекательные приключения. Время от времени меня прерывали, прося уточнить ту или иную деталь. Диспетчерскую в бразильской резиденции гангстеров мне пришлось изобразить на бумаге. Электрифицированную карту тоже. Вот еще раз пригодились навыки, приобретенные за годы учения. «Вы и в самом деле не умеете плавать?» — интересовался полковник.